и во время преследований короля. Значительная часть земли была не обработана, народ одичал, привыкший жить войной. Надо было издавать действительно строгие законы, чтобы устроить какой-либо порядок. Немногие оставшиеся сильные владетели держали целые армии при себе. Генрих запретил это особенным законом. Потом, не желая прибегать к сомнительной уступчивости нижней камеры, король изобрел новый источник доходов. Он окружил себя опытными юристами, объезжавшими английские владения и заводившими бесчисленные процессы. Для разбора их было устроено особое судилище – звездная камера. Таким образом, король конфисковал 1/5 всей собственности Англии. Уже современники хорошо понимали цель этой операции. Юристы имели в виду обогащение казны. Юристы сами это очень хорошо понимали. Владетели могли откупаться от них деньгами. В английских архивах сохранено много собственноручных записок короля по этому случаю. С обвиненного требовали за вину известную, часто значительную сумму. Случалось, он не мог вдруг заплатить этого, и король писал: «На первый случай взять с такого-то столько-то, остальное рассрочить и отпустить его». Здесь Грановский использует материалы книги Фрэнсиса Бэкона. Результаты такой политики определить нетрудно. Чувство права, законности, отличительная черта англичан ослабели в значительной степени. Парламент собирался редко, в крайних случаях народ отвык от собраний. Власть королевская сделала огромные успехи. Можно было подумать, что все движение английских учреждений от 12 до 15 столетия оказалось бесплодным и бесполезным. Но, с другой стороны, нельзя Генриху отказать в одной из отрицательных способностей. Он не увлекался войнами на европейском материке и преимущественно хотел усилить внутреннее благосостояние государства. Когда он умер в 1509 году, он завещал сыну королевскую богатую казну, которой тогда не было равной. Здесь не совсем точная запись. Видимо, Грановский имеет в виду, что Генрих VII в своей политике чуждался войн, обращая внимание прежде всего на укрепление внутреннего положения Англии. В статье «Реформа в Англии» Грановский писал, что, несмотря на свое решительное мужество, Генрих не искусился приманкой бранной славы и заботливо уклонялся от войны. Как известно, Грановский постоянно подчеркивал отрицательные последствия войн для развития государств и их культуры, и прежде всего указывал на бедственное положение народа в условиях феодальных войн. Лекция 7, 27 сентября. Мы видели из обозрения Франции и Англии в конце 15 столетия, что средневековое государство, феодальное, общинное, разрушалось, а вместе с монархией крепло другое начало – начало национальности. Тот же процесс встречаем мы на других концах Европы. Мы посмотрим теперь на Пиренейский полуостров, Италию, и потом приступим к Германии. Мы имели уже случай говорить о состоянии Пиренейского полуострова в это время. Известно, каким образом из небольших государств христианских, образовавшихся у подножья Пиренеев, сложилась довольно значительная политическая масса, кончившая совершенно победу над исламом. Во второй половине XV века три государства особенно обращают здесь на себя внимание: Арагонское, Кастильское, Португальское. Наварра, в XI столетии превосходившая их своим могуществом, в это время играет уже второстепенную роль. В этом государстве форма правления монархическая, но нигде, может быть, монархия не должна была выдержать таких тяжких испытаний, прежде чем дошла до цели своей самодержавия. В самом деле, стоит только взглянуть на сколько-нибудь подробное сочинение об Испании этого времени, чтобы убедиться в совершенном перевесе власти феодальной над королевской. Мы здесь коснемся только общих замечаний. Высшее дворянство пользовалось и в Арагоне, и в Кастилии, частью в Португалии, полными, можно сказать, княжескими правами. Испанские бароны имели право объявить королю, что перестают служить ему, и объявить ему войну, Такой случай был определен законами,